Так это Ноев поселок? Точно. В советском секторе, поддразнил приятеля Спайк. Теперь Джимми еще больше запутался. Выходит, Бог наслал землетрясение на Ноев поселок? Значит, было за что? Зря-то не стал бы. Да ладно, какая разница? Главное, что Ной там жил. Может, перебрался потом еще куда-нибудь, а может и нет. Но умирать-то он запросто мог вернуться на Арарат. Это ж вполне естественно. Почувствовал гнет времени, и его потянуло сюда. Может, он приметил эту пещерку еще когда сошел с ковчега и решил, как почует, что его час близко, так подымется на гору в знак смирения перед Господом и благодарности за то, что он его спас. Типа слонов в джунглях. Спайк. А эти кости в пещере, они не... Как бы получше сказать, они не слишком хорошо сохранились? Я сейчас работаю за адвоката дьявола, понимаешь? Нормально, Джимми, все путем. Но они, правда, как-то уж слишком хорошо сохранились. Джимми, тут же на каждом шагу чудеса и знамения. Было бы странно, если б кости не сохранились. Ной ведь у Бога на особом счету. И потом, сколько ему было, когда он помер? 950. Он был праведник перед лицом Божьим. И раз его костяк исправно носил хозяин почти 1000 лет, то вряд ли он будет разлагаться в обычном темпе. Как по-твоему? Это ты прав, Спайк. Какие еще вопросы? Он словно радовался сомнениям Джимми, твердо зная, что примет и обработает любой посланный им мяч. Ну хорошо. А что конкретно мы теперь будем делать? Мы расскажем об этом миру. Вот что мы будем делать. И мир возрадуется. Благодаря нашему открытию, многие души обратятся к истинной вере, и здесь, на горе, снова построят церковь, возведут ее над Ноевой могилой. Может быть, в форме ковчега, или даже в форме ракеты «Аполлон». Это будет логичней. Тогда круг замкнется. Насчет последствий я с тобой согласен, Спайк. Но можно я тебе еще кое-что скажу? Мы с тобой люди верующие, и люди науки тоже, ответил геологу астронавт. Вот-вот. Как люди верующие, мы, понятно, хотим уберечь нашу веру от всякой лишней клеветы. Ясное дело. Так может, прежде чем объявлять о своем открытии, мы, как люди науки, проверим то, что нашли, как верующие? В смысле? В смысле? Не будем поднимать большой кипиш, пока не проведем кое-каких лабораторных исследований Ноевой одежды. На другой половине палатки воцарилось молчание. Спайк в первый раз сообразил, что обитатели Земли вовсе не обязательно примутся дружно салютовать им сомкнутыми над головой руками, как это было по возвращении с Луны. Наконец он сказал: «Молодцом, Джимми. Заодно ты навел меня на мысль. А нету ли загвоздки с самой этой одеждой?» «О чем ты?» Теперь роль скептика перешла к Спайку. «Ну, я только предполагаю. Помнишь историю с наготой Ноя? Как сыновья его прикрыли? Мы, конечно, можем быть уверены, что Ноевы кости у Бога на особом счету. Но вот относится ли то же самое и к его одежде?» Он умолк, потом заговорил снова. «По-моему, нечего нам играть на руку всяким занудам типа Фомы неверующего. Что, если Ной был положен здесь, в погребальном уборе, а через несколько сотен лет этот убор рассыпался в прах? А после приходит какой-нибудь паломник? Может, он еле пробрался сюда через языческие племена и видит мощи. Вроде как опять повторяется история с Ноевой наготой. И паломник отдает Ною свою одежду. Это объясняет, почему он так и не вернулся домой и не рассказал о своей находке. Но тогда мы можем здорово наколоться, если будем определять сроки углеродным методом. «Ты прав», — сказал Джимми. Наступила долгая тишина, словно каждый из них полуосознанно надеялся, что следующий логический шаг сделает другой. Наконец Джимми его сделал. «Интересно, как на это посмотрит закон?» В голосе Спайка не слышалось ни одобрения. «Как ты думаешь, кому принадлежат Ноевы кости?» «Кроме всемогущего Господа», — поспешно добавил Джимми. «Пока суды в этом разберутся, они могут не один год тянуть резину. Ты ж знаешь этих юристов». «Ясное дело», — сказал Джимми, который еще ни разу не бывал в зале суда. «По-моему, Бог вряд ли одобрит нас, если мы будем так уж стараться, чтобы все было по закону. Это как искать помощи у кесаря, типа того». Спайк кивнул и понизил голос, хотя они были на Ноевой горе одни. «Но ведь тем-то ребятам немного нужно, а?» «Да, да, по-моему, немного». Джимми очнулся от грезы наяву. Ему представлялось, как вертолет военно-морских сил США одним махом забирает отсюда всю петрушку. Ничего больше не обсуждая, бывший астронавт и любитель подводного плавания вернулись в пещеру и при свете дрожащих фонариков стали решать, какие части Ноева скелета умыкнуть из Восточной Турции. Завязалась незримая борьба между благочестием, соображениями удобства и алчностью. Наконец они выбрали маленькую косточку от левой руки и шейный позвонок, который выпал со своего места и закатился за правую лопатку. Джимми взял кусочек пальца, а Спайк — отвалившийся позвонок. Они сошлись на том, что лететь домой вместе было бы безумием. Спайк направился через Атланту, но репортеры все-таки выследили его. «Нет, пока он ничего сказать не может». «Да, идея проекта «Арарат» себя не посрамила». «Нет, никаких затруднений». «Нет, доктор Фулгут летит отдельно. Ему надо было уладить кое-какие дела в Стамбуле». «Что за дела?» «Да, в свое время будет пресс-конференция, и у Спайка Тиглера припасено к этому дню кое-что особенное. Есть приятные новости». «А как вы себя чувствуете?» «В том самом наряде цвета примулы, миссис Тиглер?» «Отлично. Я замужа на 110%. Счастлива, что он, наконец, вернулся».